Глава 13. «Самые-самые вишни в Таганроге, пальчики оближешь». «Ойли». «Не ойли, а точно. Почему, по-вашему, сад у Чехова именно вишневый?» «Например, потому что вишни цветут особенно красиво». «Яблони цветут не хуже, но яблоки в Таганроге никакие, а вишни обалденные». «Как завелась чинная моя Инна. А повод-то с Гулькин нос не самый крупный райцентр Ростовской области». «Ладно, обязуюсь любить Таганрог благоговейно, тем более что-то необычное в нем есть. Одна только смерть Александра I чего стоит». «Вот. Наполеон умирает на маленьком острове, а его победитель в маленьком городке. Но кто сейчас вспоминает о святой Елене? Разве что 50 миллионов французов для вашего размаха пустячок». «А о Таганроге хотя бы из-за Чехова знают сотни миллионов, плюс из-за Раневской». Так мы перескакивали с замороженной свежести фруктового салата на засахаренность вишневого варенья, потом на кисло-сладкие вишни. От них оказалось недалеко до вишенного Таганрога. Легко скакалось, счастливо. «Плюс Михаил Танич, помните? На недельку до второго». «Да, очень мне нравилось. Выстраданная мечта. С-н-н-ть бы куда-нибудь». Спорный глагол был встречен застенчивым, но одобрительным смешком. И все же, чем ей так памятен славный город на Азовском море? Первой любовью? Словно услышала. В Таганроге жили дядя Дима и тетя Аделечка. А в большой комнате у них стоял диван, такой, знаете, из старых советских фильмов. Нам ли, 60-летним, не помнить эти диваны? Пухлое сиденье, тугие валики, зеркальце посреди резного венчика спинки. Выходит, что она со своим добропорядочнейшим немцем Германом в Харькове себе для интима места не нашла. И какую многозначительную паузу держит чертовка. Так на этом упругом мастодонте у вас случился первый поцелуй? Не угадали. Представьте, здоровенная миска с вишней, затрепанные три мушкетера, первое чтение и сиденье подбрасывает, когда сучишь ногами с досады. С досады? Конечно. Вишню ты берешь вслепую, ее все меньше. Значит, все чаще натыкаешься на обглоданные косточки. Пошевелила в воздухе пальцами, словно ища вишенку, и они изобразили такое разочарование, что из сочувствия... Не более чем из сочувствия перехватил их и поцеловал. «Ой, как приятно! Потом еще когда-нибудь, ладно? О чем я говорила? О пустеющей миске». «Да, пустеет, но это полбеды. Аделечка быстренько принесет полную. Беда в том, что страниц непрочитанных почти не осталось». «Друг мой, для Атоса это слишком много, для графа де Лафер слишком мало», — припомнил я. «Для Атоса это слишком много, для графа де Лафер слишком мало», словно эхо моих мыслей повторила она. Как разревелась тогда в этом месте. Нет, не восхищался я четверкой с их почти общим сыночком Виконтом, не понимал, зачем надо было мешать делающему благое дело кардиналу Ришелье, хотя после уроков часто фехтовал с Гектором на сухих суковатых ветках. Он всегда уступал мне роль гасконца, оставаясь обреченным на поражение графом де Вардом, но бился напористо, поддаваясь лишь тогда, когда я, уже изнемогая, кричал: «Дурак, ведь по роману деремся, по роману!» Но шпага моя частенько разлеталась на кусочки, а правая рука была исхлестана в кровь. Я был на той тренировке, когда он бросил борца. Никогда не любил греко-римскую борьбу, не понимая Куприна. Эти пыхтящие и пердящие туши, ловящие друг друга на прием, лица от натуги багровые, но такие неподвижные, будто надежда, азарт, боль, реальны для них не более волшебного могущества щучьего веления. Но Гектор борца не ловил, он почтительно согласился с высокомерным «повозимся», и через несколько секунд огромное оплывшее тело экс-чемпиона Европы летело, подброшенное взрывом молодой, неограниченной силы. Впрочем, в чем-то даже ласковые, и лопатки борца не шмякнулись на ковер, а опустились, сбереженные от ушиба, но неумолимо припечатанные с навсегда вдавленным в них клеймом «Все, Акелла промахнулся». «Вам не больно?» «Это я расслабился», — прохрипел борец. «Меня никто так бросить не мог». «Конечно», — легко согласился Гектор. «Мне просто повезло». С тех пор перестал тренироваться, хотя уже выполнил мастера. «А мне больше нравится граф Монте-Кристо», — сказал мазохист чертов зачем-то. «Терпеть не могу. Почему он так жестоко отомстил двум подлецам, а третьего самого мерзкого Данглара пощадил?» «Устал, наверное, выдохся. Месть — тяжелая и паскудная работа», — заныло в башке, ведь я о себе говорю. «Ладно вам усложнять. Просто Дюма не смог перебороть свое преклонение перед банками и банкирами». «Пусть так». «Нет. Мне не позволили бы перелистывать страницы перепачканными соком пальцами, но зато, когда восхищение Эдмоном Дантесом переполняло, выскакивал в наш начальственный двор, где висели канаты и шесты, и по ним, еще более тощий и жилистый, чем теперь, взбирался без ног, победно глядя в рывками приближающееся небо. И уж совсем ликовал, спускаясь без ног, будто бы по веревке, привязанной к решетке камеры замка Ив. И аббат Фариа мне был не нужен, и набитый бриллиантами и изумрудами сундук на островке Монте-Кристо был не нужен тоже. Я бы мог рассказать ей о Таганроге еще много интересного. О том, например, что город был разрушен в угоду туркам, которым мы буквально через год после блистательной полтавской виктории бездарно проиграли войну. России никогда не доводилось ликовать долго. Что это помешало Петру перенести в Таганрог столицу, она так и осталась на топях, а жаль, престольности было бы не меньше, но народу бы столько не полегло. А вот первая советская микросхема на полупроводниках была собрана именно в Таганроге. В общем, много мог бы рассказать. Но мне, бывшему профессору, смерть как не хотелось быть похожим на бывшего профессора, на все помнящую черепаху Тортиллу, высунувшуюся из своего панциря. Зато слушал истории о дяде Диме и тете Аделечке, как он сын священника и она дочь полуподпольного раввина, исхитрившись скрыть происхождение, стали врачами, как встретились на фронте, да так и не смогли расстаться, хотя семьями своими были отвергнуты. На Песах он ел, похваливая мацу, а она на Пасху пекла ему куличи. Он помогал ей хоть как-то соблюдать субботу, а она придирчиво следила, чтобы постился в нужное время и по всем канонам. И каждый вечер ставила перед ним тарелку гречневой каши, сдобренной молоком, с бугристой ноздреватой пеночкой. Но сама все это терпеть не могла и, стряпая, ни разу не попробовала. А после его смерти поняла, что не может не варить ежевечерне обожаемую им гречневую кашу, и варила, как если бы он был жив, и заливала жирным молоком, и съедала, не пропадать же добру. И только в дни православных постов устраивала себе праздник – жаря на пахучем подсолнечном масле любовно очищенную картошку. В грехе ли они прожили, или в набожности высшей пробы? Слушал, охая, ахая и смеясь ровно в тех местах, где она и предполагала охи-ахи и смех. Не старался угадать и угодить, просто входил в ее рассказы. Осматривался, всматривался и удивлялся. Насколько все это живее и интереснее замыслов Петра, исхода русско-турецкой войны и прочего, судьбоносного. Знаешь, мне по-настоящему важно, есть ли Бог. Какое несчастье, что не знаю ни одного достоверного факта, для истолкования которого эта гипотеза, как называл веру во Всевышнего Лаплас, незаменима. Правда, есть нечто, где она напрашивается. Если бы значение мировых констант чисел Пи и Е, скорости света, постоянных Планка и Хаббла, были чуть другими, то жизнь на Земле, а может и вся Вселенная, не могли бы существовать. А вдруг кто-то сделал их такими? Но тогда зачем падать ниц перед вполне земными Моисеем, Христом, Мохаммедом или Буддой? Нецелесообразнее ли молиться, например, числу Пи или Е, тем паче они иррациональны и трансцендентны, куда уж внеземнее. Впервые поделился этим соображением с математиком-любителем нашим Пепе, к когда он посетовал, что промежутки между запоями становятся все короче и не успевает сходить в церковь покаяться. «Ты, сыночка, пожалуйста, так не думай. Ты так не думай, накажут за гордыню. Как меня наказали в тот день, когда нашел Леночку. Но не затих смиренно, а пошел на сцену, у меня себя большим артистом. А может, зато, Петр Петрович, наказали, что вы из русских распрорусский зациклились на евреях, будто ничего важнее в мире нет?» «Сыночка», — зашептал он, — «первые две оперы у Верди слабенькие вышли, никакие. Вторая так вообще провалилась. И бедняга-то решил с сочинительством завязывать. А когда взял в первый раз либретто Набукко, сразу почему-то раскрыл на тексте хора пленных евреев, и в гениальной его голове зазвучала гениальная музыка. Впервые зазвучала. А как долго потом еще звучала и какая, сам знаешь. Что с того гнул я свое. А вот Вагнер был антисемитом, жаловался на еврейское засилье в немецкой музыке. Да, жаловался. Ненавидел их. И чтобы победить, писал гениально. Почему ты думаешь, я всю жизнь люблю Миру Дукельскую? Потому что стою с ней рядышком и только, не смей смеяться, слышу дыхание провидения. Очень хотелось посмеяться, но удержался. Он шептал так, будто и впрямь часто слышал дыхание провидения. Так молиться стало быть числу Пи, бесконечному, непериодическому, трансцендентному. Ведь разгадать что-то существенно более таинственное человечеству вряд ли удастся. Я побывал в чилийской горной пустыне Атакама в обсерватории Паранал. Дышать было трудно, высота более 2600 метров. А когда увидел снимки туманности Ориона, то вообще чуть не задохнулся, но уже от ужаса. Понял вдруг, что даже если изучим когда-нибудь нашу галактику, то много дальше все равно не прорвемся. И мистику закрученности пространства и времени все равно не прочувствуем. Двор Инны зажат между двумя домами, отличающимися лишь разного цвета лоджиями. Торцы расписаны рекламой, тоже разной. Слева порывистая девица вздымает к небу поднос с бутылочкой Кока-Колы, справа сверкающий Volkswagen Golf вылупил фары так, будто изо всех своих лошадиных сил пытается заглянуть под развивающуюся юбку порывистой девицы. Наши прощания обычно сводились к обещающему «до завтра». Вчера неожиданно добавился поцелуй, короткий, с недосказанностью. Но сегодня я не потянулся к ней, а, отодвинувшись так далеко, как только позволил салон, целовал ладошку. Подробно, никуда не спеша, с уверенностью собственника, то поглаживая губами линии жизни и судьбы, то чуть присасываясь к холмикам и чуть обминая их. Иногда она пыталась отнять руку, но я не отпускал, и мои пальцы делились теплом с ее пальцами, не умеющими противиться бережному насилию. Слышал шепот: «Господи, как хорошо! А мужу мне что сказать?» И вспоминал, что есть моя жена, есть Герман, такие надежные и основательные. Мне было жаль их, но все же, они останутся жить, а я нет. И по праву уходящего все жаднее целовал вздрагивающую ладошку с капельками влаги в линиях жизни и судьбы. Она шла к подъезду, сутулившийся бодигардик, а я смотрел вслед и уговаривал себя: «Отпусти ее, эгоист поганый, подумай, что с ней будет после субботы 28 июля». И знал, что не отпущу. Провидение. Провидение, будь оно проклято, почему я услышал его дыхание именно сегодня, сейчас, только что? Выключив компьютер, пошел на кухню выпить перед сном чай, а по сути зачем? Что толкнуло, врубил телевизор. Набрел на передачу «Наши в ЦЕРНе». Примечание: ЦЕРН, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, находится у границы Швейцарии с Францией, вблизи Женевы. Конец примечания. Все современные заголовки и названия обязательно намекают на нечто шпионское, неважно, идет ли речь о доярках или таежных комарах, но ЦЕРН мог ли я не воткнуться в экран? Вещал приятный мужичок-теоретик, обстановка домашняя, на столе чайник, кофейник, чашечки и печенье. Но, разумеется, никто ни к чему не прикасается. Разговор идет о влиянии советских ядерных исследований на современную физику высоких энергий. И вдруг теоретик с ласковой улыбкой произносит: «А Нина, моя жена, вообще безумно скучает по Москве». Крупный план, скучающая Нина. «Браво, молодец, ты отменно сохранилась, и поздравляю, отлично вышла замуж. У вас, конечно же, есть дети. Двое мальчиков и девочка, которых когда-то планировали мы. Или другое количество. Или другое сочетание. Но это не важно. Главное, они не пашут землю в ивановских двориках, как мой единственный сын. Он сбежал туда, спасаясь, как и вы, от смрада физического, ментального, духовного. Туда, а не в Гарвард, Иерусалим или Женеву. А знаешь почему? Потому что, как и я, не может перегрызть пуповину, соединяющую со спускающей дух матерью Родиной. У тебя отличный муж, умный и любящий, но скажи, ты его считаешь гением? Он читал тебе стихи ночь напролет? Он рассказывал о квантовой механике так, что ты шептала: «Вот здорово, я, кажется, что-то понимаю». Конечно же, твой муж талантлив, как же иначе? Но он просиживал штаны в морге у микроскопа. Стоял часами у секционного стола. На его работы 20-летней давности ссылаются так же часто, как на мои. Впрочем, я чересчур придирчив. Нина Трифель, я несправедливо придирчив. Обязан земно тебе поклониться и сказать, или лучше прошептать, спасибо хотя бы за то, что вышла замуж не за Елизарыча. Но меня ждала еще одна радость. Поискал в сети и довольно быстро обнаружил биографию Мирончика, а теперь Майрона Розенфарба, достиг вершин пухленыш, ставший лысым, как и положено одному из научных руководителей программы радиотелескопа «Хаббл». Биография славная и подробная. Сообщается, что окончил Калифорнийский университет в Беркли, а школу в Черновцах. Как был оттрахан в физхиме, не упомянуто. Про то, как спрашивал в общежитии, зачем ты ушел с собеседования, мне же этим не помог, не написано. То, как я толковал ему про Трою, а он пожимал плечами, и правильно, зачем дурацкая метафизика человеку, влюбленному в физику, не отражено. Все-все-все правильно, и то, что не отвечал на мои письма, тоже правильно. А уж то, что ты не отвечала, правильнее не бывает. Только знаете что, мои дорогие и любимые, будьте прокляты. Вы дали дёру, забыв меня на пепелище Трое, забыв так прочно, что я даже не внесен вами в списки поминаемых. Не боитесь, что в отличие от времен библейских, такой исход провидения включит в перечень неоплаченных вами счетов? Валяйте, назовите меня антисемитом, это безотказно, но не забывайте, точности ради, что антисемит Гошка пострадал куда сильнее еврея Розенфарба, которого топтали другие антисемиты. Расскажите про эту перчинку, горчинку, говнинку новому Шалом Алейхему или любому другому новому. Кто захочет описать, как мечты Гошки Меркушева выстлали вам путь в прекрасное далеко, например, к кофепитию на берегу Женевского озера? Петербург начинал строиться на костях. Ужасная цена. Но хотя бы вот он, изумительный город. В 20 веке уплачено в миллионы раз больше, и в итоге ничего, кроме развалин. А ведь даже в 90-м был еще шанс. Но кроме Сахарова, Лаокоона, не нашлось в огромной стране ни одного стоящего троянца. Работы, выполненные когда-то в провонявшем формалином одноэтажном зданице, при постоянном дефиците реактивов на примитивном оборудовании, помогли бы мне получить позицию в каком-нибудь западном университете. Помогли бы, коль скоро моя стереоскопическая укладка срезов известна во всем мире. Не уехал, не смог. Я не смог, вы смогли, не знаю, кто прав. Но мне, замешкавшемуся на пепелище Трое, которую вместе со всеми вами похвально прыткими вдруг да получилось бы отстроить, мне больно, изо всех сил, Буду сейчас шарашить по клавишам, может, увидите, услышите, поймете. Мне больно, больно, больно.